кто-то видит утешение в вине, но я не верю им, ведь я видю притяжение, что тянет этот мир себе, в себя, для себя, как конченый эгоист. Как мне нельзя и взять, начать писать новый лист. Держимся за старое, наша мода будто бы вечно, всегда мало нала, нам будто бы тратить бесконечно. Неважно кто ты, если помогает то, что в аптечках. Время скоротечно, пустые слова — это боль жизни моей. Пустые да вам, все равно ведь есть поважнее, чем то, что даю вам так. Но может не по нотам, так точно, что краска для вас дороже Бога. Послушай, друг, ты не то, если не видишь позитива. Улыбайся врагам, на зло пусть рисуют себя картины, тогда мимо будут беды пролетать. Возьми меня за руку, я научу летать выше облаков, выше облаков, выше облаков, шли всех дураков. А я буду ждать тебя, мы твоя семья. Видишь эти небеса, они твои навсегда. Куда же делось все зло, улеглось на дно? У нас тут Голливуд победило вновь любовь и добро. Дай руку, бро, я тебе плечо поставил, так что теперь впредь не смей меня поставить. Много испытаний впереди нас ожидает, и манит. Сверну на ту дорожку, где даже травой не зарастает. Свернуть возможно, но вдруг бесповоротно. Жизнь и кинолента, нельзя отменить просмотр. Все идет своим чередом, думая заранее схемы. Взрасти достойное поколение себе на смену. Не хочешь локти кусать, тогда напряги мозги. Определи, каковы цели, построй до них пути. Ты не будешь тру, если не увидишь позитива. Улыбайся врагам, на зло пусть рисуют тебя картины, тогда мимо будут беды пролетать. Возьми меня за руку, я научу летать выше облаков, выше облаков, выше облаков, шли всех дураков. А я буду ждать тебя, мы твоя семья. Видишь эти небеса, они твои навсегда.